В дверях дворца увидел он товарища своего сенатора, князя Алексея Дмитриевича Голицына. Сенаторы спросили друг друга, как это сделалось, и оба отвечали: «Не знаю». Протеснившись в третью комнату, они остановились, увидавши многих знатных господ. Тут подошел к ним камер-юнкер цесаревны Петр Иванович Шувалов, поцеловался в знак всеобщей радости и кратко рассказал о случившемся. Едва Шувалов успел окончить свой рассказ, как выбегает из другой комнаты генерал Василий Федорович Салтыков, не расположенный ни к Шаховскому, ни к Голицыну. Он схватил Шаховского за руку и, громко смеясь, сказал: «Вот сенаторы стоят!» Шаховской отвечал: «Сенаторы, сударь!» Салтыков захохотал еще громче и закричал: «Что теперь скажете, сенаторы?» Эта сцена привлекла толпу зрителей, и чтобы выйти из своего странного положения, Шаховской начал говорить Салтыкову: «Что это значит, что вы теперь в такое время, когда все радуются, нас так атакуете? Не находите ли вы на нас какой метки? Или по высочайшему повелению так с нами поступаете? Так бы соизволили нам надлежащим образом объявить, а мы во всем по незазренной совести без боязни отвечать готовы». Салтыков усмирился и отвечал с ласковой улыбкой: «Я, друг мой, теперь от великой радости вне себя, и поступил так по дружеской любви, а не по какой другой причине. Я вам сердечно желаю всякого благополучия и поздравляю со всеобщей радостью». При этом он расцеловал Шаховского в обе щеки и поспешно скрылся в другую комнату.